Перед рассветом Эрендиль сразил Анкалагона Черного, самого сильного во всем драконьем войске, и низверг его с небес, а тот, падая, рухнул на пике Тангородрима и в предсмертном биении сокрушил их. Затем взошло солнце, и воинство валоров стало одолевать, и почти все драконы были перебиты, и разрушились все темницы Моргота, и крыши с них были сорваны, и мощь валоров проникла вглубь земли. Моргот был побежден, и доблести не нашлось в нем. Он бежал в глубочайшую из своих копий и просил милосердия и мира, но был обезножен и низвергнут на лицо свое. Тогда его сковали цепью Ангайнор, которую он носил некогда, а железную его корону, разбив, обратили в ошейник, и голова его склонилась на колени. И те два сильмариля, что были еще у Моргота, вынули из его короны, и они сияли незапятнанные под небесами, и Эонве взял их и берег. Так пришел конец власти Ангбанда на севере, и царство зла было изничтожено. А из глубоких темниц вышло множество рабов, уже не надеявшихся когда-либо увидеть дневной свет, и открылся их взору измененный мир, ибо столь велика оказалась ярость сражавшихся, что северная часть западного мира раскололась, и в трещины с ревом врывалось море, и было сотрясение, великий грохот, реки же сгинули, либо потекли по новым руслам, долины поднялись, а горы опустились, и Сириона более не существовало. Тогда Эонве, как Герольд старейшины, призвал эльфов Белерианда покинуть Среднеземье. Однако Маэдрос и Маглор не вняли ему и готовились хоть и с горечью и проклятиями сделать отчаянную попытку исполнить свою клятву, ибо, будя им откажут, они готовы были биться за Сильмариль даже с победоносным воинством валоров, даже если показались одни против всего света. И потому они послали к Эонве, требуя отдать алмазы, которые некогда сотворил их отец Феанор, и которые были у него похищены Морготом. Эонве, однако, отвечал, что право на творение своего отца, которым когда-то обладали сыны Феанора, ныне утеряно ими, ибо они, ослепленные клятвой, натворили немало жестокостей, и что самое тяжкое — убили Диора и разорили гавани. Свет Сильмарилей уйдет теперь на запад, откуда он пришел. Маэдрос же и Маглор должны вернуться в Валинор и там ждать суда валоров, по чьему лишь велению может Эонве отдать камни. Маглор искренне желал подчиниться, ибо в сердце его жила печаль, и сказал он: «Клятва не утверждает, что мы не можем ждать, а в Валиноре, быть может, все будет прощено и забыто, и мы обретем мирно то, что нам принадлежит». Маэдрос, однако, отвечал, что если они вернутся в Аман, лишенные милости валоров, то их клятва по-прежнему будет тяготеть над ними, но исполнение ее окажется невозможно, и добавил: «Кто может знать, какая страшная судьба ждет нас, если мы не подчинимся стихиям в их же владениях или вознамеримся вновь привести войну в их священное царство?» Однако Маглор все еще колебался и говорил так: «Но если сами Манве и Варда откажут в исполнении клятвы, что была произнесена с их именами, разве не потеряет она силу?» Маэдрос же ответил: «Но достигнут ли наши голоса Илуватара за кругами мира? А ведь именно Илуватаром поклялись мы в своем безумии и призвали на себя вечную тьму, если не сдержим слово. Кто же освободит нас?» «Если некому освободить нас, — молвил Маглор, — то сдержим мы клятву или нарушим, вечная тьма — наш удел. Но меньшее зло совершим мы, нарушив ее. Однако, в конце концов, он сдался на уговоры Маэдроса, и вместе они придумали, как заполучить Сильмарили. Они изменили облик и ночью проникли в лагерь Эонве и прокрались туда, где хранились Сильмарили. И они перебили стражей и захватили камни. Тогда весь лагерь поднялся против них, и они приготовились дорого продать свою жизнь. Однако Эонве не дозволил убивать сыновей Феанора, и они невредимые бежали прочь. Каждый из них взял Сильмариль, ибо решили они, если один камень для нас потерян, и остались лишь два, и лишь мы двое живы из всех наших братьев, то ясно, что судьба предназначила нам разделить наследство нашего отца. Но камень сжигал ладонь Маэдроса невыносимой болью, и понял он, что правду говорил Эонве. Право его на Сильмариль потеряло силу, и клятва была напрасна. В муке и отчаянии бросился он в зияющую пропасть, что дышала огнем, и так встретил свой конец, а Сильмариль, что был с ним, сокрылся в недрах земных. О Маглоре же говорят, что он не мог снести боли, которую причинял ему Сильмариль, и в конце концов бросил его в море, и с тех пор всегда бродил вдоль берегов, слагая над волнами скорбные песни, ибо Маглор был лучшим песнопевцем древности, не считая лишь Дайрона из Дориафа. Но он никогда не вернулся к эльфам. Так Сильмарили нашли себе пристанище. Один в небесной выси, один в огненном сердце мира и один в глубинах вод. В те дни на побережье Западного моря строилось великое множество кораблей. На тех кораблях эльдары уплывали на запад, чтобы никогда уже не вернуться в те края, где они страдали и воевали. Возвращались ваниары под белыми своими стягами и были с почестями приняты в Валиноре. Однако радость их была неполной, ибо они вернулись без сильмарилей, отнятых у Моргота. И знали они, что нельзя эти камни ни отыскать, ни собрать вместе, пока мир не будет разрушен и пересоздан вновь. Когда же приплыли они на запад, эльфы Белерианда поселились на Тол-Эрессеа, одиноком острове, что был обращен на запад и на восток. Оттуда могли они прийти и в Валинор. Им вновь дарованы были любовь Манве и прощение Валоров, и Телери забыли свою древнюю скорбь, и проклятие потеряло силу. Однако не все эльдары пожелали покинуть внешние земли, где они так долго жили и страдали, многие из них бесчетные годы провели в Среднеземье. Среди них были Цирден Корабел и Целеборн из Дориафа, и жена его Галадриэль, что одна осталась из тех, кто вел нолдоров-изгоев в Белериант. В Среднеземье жил также и Гильгалад, верховный король, а с ним Эльронд Эльфид, избравший, как было ему дозволено, судьбу эльдоров. Брат же его Эльрос избрал людской жребий, и от этих двух братьев пошли люди, в чьих жилах струилась кровь перворожденных, смешанная с кровью божественных духов, бывших прежде сотворения Арды, ибо были они сыновьями Эльвинг, дочери Диора, сына Лутиен, рожденной от Тингола и Мелиан. Эрендиль же, их отец, был сыном Идриль Целебриндал, дочери Тургана Гондолинского. Самого же Моргота валары извергли через врата ночи за стены мира в безвременную бездну, и стража встала навеки на тех стенах, и Эрендиль хранит грань небес. Однако ложь, что Мелькар могучий и проклятый, Моргот, Бауглир, стихия ужаса и ненависти, посеял в сердцах эльфов и людей, та ложь есть семя бессмертное и неуничтожимое. Вновь и вновь прорастает оно и приносит черные плоды ныне и в далеком будущем. Так кончается Сильмариллион. И если с прекрасных высот мир пришел к разорению и тьме, то такова издревле судьба Арды искаженной. А изменится ли что-нибудь и придет ли конец искажению, знают, быть может, лишь Манве и Варда, но они никому не открыли того и не сказано о том в пророчествах Мандоса.